Белый юг. Роман. Еще только начало светать, когда первые известия о бедствии достигли Лондона. Телеграфист агентства Рейтер принял сводку новостей, и пальцы его механически забегали по клавишам аппарата, передавая сообщение абонентам. Кейптаун, ТЧК, 10 февраля. Рейтер. ТЧК. Плавбазы «Южный крест» принял сигнал СОС. ТЧК. Судно затерто льдами море Уэддела. ТЧК. Угрожает опасность быть раздавленным. ТЧК. Норвежская плавбаза «Хаакон» ищет помощь в 400 милях позиции «Южного креста». ТЧК. В 8 часов утра по эфиру летели уже целые потоки радиограмм. Адмиралтейство главному управляющему американских компаний Вест-Индии. Адмиралтейство Порт Стэнли на Фолклендах. Британская радиовещательная корпорация Австралийскому комитету по радиовещанию. Волна официальных извещений нарастала, заработали агентства новостей, ЮПИ в Нью-Йорке, ТАСС в Москве. К полудню миллионы знали, что судно британской китобойной южно-антарктической компании «Плавбаза Южный Крест» водоизмещением 22 тысячи тонн погибает в сжимающихся тисках антарктического льда. Адмиралтейство приказало сторожевому судну «Морж» срочно взять курс на остров Южная Георгия, пополнить там запас горючего и попытаться подойти к Южному кресту. Министерство торговли изменило курс танкера, идущего на разгрузку в Дурбан, и направило его на Южную Георгию для заправки поисковых судов. Норвежская китобойно-промысловая компания «Норске Вальсельскап» из Саннефьорда объявила, что ее китобойная плавучая база «Хаакон», взявшая курс на Южный крест через полчаса после получения первого сигнала в 03 часа 18 минут, теперь находится в 200 милях от последнего местонахождения судна. Тем временем в Антарктике события развивались быстро. За первым сообщением, что подрывники с Южного креста взорвали динамитом лед и корабль, разворачивается, последовало другое. Выход прегражден цепью айсбергов. Находящиеся поблизости танкер «Жозефина» и рефрижератор «Юг» были бессильны что-либо сделать, как, впрочем, и другие суда Южно-Антарктической компании. К полудню правый борт Южного креста уже прогибался под давлением льда, а в 14 часов 17 минут командир судна капитан Эйде отдал приказ покинуть его. В заключительном сообщении капитан предостерег «Хаакон», чтобы тот не заходил за линию айсбергов. Это была последняя радиограмма, принятая с борта Южного креста. Наиболее подробное описание событий, предшествовавших катастрофе, появилось 11 февраля утром в крупнейшей лондонской газете. Уже один заголовок статьи «Бедствие в Антарктике» был тревожным. Вот ее текст. 16 октября плавучая база «Южный крест» вышла из Клайда, имея на борту 411 человек экипажа. Руководил промысловой экспедицией, управляющий плавбазой, Бернт Нордаль. Помощником управляющего был Эрик Блант, сын президента Южно-Антарктической китобойной компании. Командовал кораблем капитан Ханс Эйде. Около 75% экипажа составляли норвежцы, главным образом из Саннефьорда и Тенсберга, остальные англичане. сопровождали южный крест, корвет морского министерства Англии, превращенный в буксир для китов, и рефрижераторное судно «Юг». 14 ноября южный крест прибыл в Кейптаун, где его дожидались китобойные суда и танкер. Экспедиция началась 23 ноября. Флотилия состояла из плавучей базы, судна водоизмещением 22 тысячи тонн, 10 китобойцев около 300 тонн каждый, 2 китобойцев-буксиров, 3 бывших корветов военно-морского флота для буксировки китов, судно-рефрижератора, танкера и старого велобота для перевозки разделанных туш на рефрижератор. Позже один из корветов был направлен назад в Кейптаун за электрогарпунным оборудованием. Компания намеревалась провести эксперименты с применением этого нового оборудования для добычи китов. Промысловый сезон в Антарктике длился 4 месяца – декабрь, январь, февраль, март. По международному соглашению промысловые экспедиции ограничиваются этими сроками для сохранения китов как вида. Нынешний промысловый сезон добычи финвала открылся 9 декабря. Промысел кашалотов был разрешен раньше. Помимо Южно-Антарктической, в этих водах находились и другие промысловые экспедиции. 10 норвежских, 4 английских, 1 голландская, 1 русская и 2 японские. 29 ноября с плавбазы Южный Крест стал виден остров Южная Георгия. Судно состояло в радиотелефонной связи с его береговыми метеорологическими станциями, откуда систематически сообщали об исключительно трудных погодных условиях и ледовой обстановке. Температура воздуха была намного ниже обычной, а у западного и южного берегов острова все еще громоздился паковый лед. Китобойные суда, действующие в радиусе 200 миль, сообщали о тяжелых плавучих льдах, среди которых встречались айсберги гораздо чаще и крупнее обычных. 2 декабря Южный Крест приступил к промысловым операциям. За одну неделю, несмотря на низкую температуру и сильные ветры, его китобойцы забили 36 кашалотов. 9 декабря плавбаза приступила к промыслу в полную силу. В это время она находилась миль на 200 западнее острова Сау-Туле, самого южного из группы южных Сандвичевых островов, и шла на юго-запад. Во всех радиограммах, посылаемых в Лондон управляющим плавбазы Нардалем и капитаном Эйде, сообщалось о непрекращающихся сильных штормовых ветрах, низких температурах и необычайно большом количестве гигантских айсбергов. По сравнению с предыдущим, небывало обильным сезоном, на этот раз китов, видимо, было очень мало. В первый день Рождества Нордаль сообщил о беспорядках среди экипажа. На китобойных флотилиях, где каждый кровно заинтересован в обильном улове, это почти неслыханная вещь. Однако подробности инцидента выяснить не удалось. Очевидно, положение было достаточно серьезным, поскольку 2 января в Кейптаун с лондонского аэродрома вылетел, несмотря на запрет врачей, президент компании полковник Блант. На специально зафрахтованном самолете вместе с ним вылетела его сноха Джуди Блант, дочь начальника экспедиции Бернта Нордаля, известный фотограф Альдо Бомони и специалист по электрогарпунам Франц Вайнер. 3 января Лондон принял радиограмму, где сообщалось, что Бернт Нордаль прошлой ночью исчез, по-видимому, упал за борт. Полковник Блант прилетел в Кейптаун 4 января рано утром, а поздно вечером того же дня вместе с Джуди Блант отбыл на корвете на Южный Крест. Прибыв на плавбазу 17-го, полковник Блант принял на себя руководство экспедицией. К этому времени добыча составляла всего лишь 127 китов. За неделю сильных штормовых ветров 10 китобойцам удалось добыть только 6 китов. Блант послал эти суда для ведения широкого поиска. С юга и юго-востока путь преградили тяжелые плавучие льды, и один из китобойцев с трудом выбрался из них. Со всех судов сообщали, что китов обнаружено очень мало. Тем временем была установлена радиосвязь с вплавбазой Хаакон, находящейся в 600 милях к югу, откуда сообщали об изобилии китов. 18-го полковник Блант решил взять курс на юг. На пути попадалось много битого льда, но 23-го на 66-м градусе и первой минуте южной широты и 35 градусах и 62 минутах западной долготы суда вышли на чистую воду, где было обнаружено множество китов. 6 и 7 февраля был сильный шторм, а ночью 7-го один из китобойцев, пытаясь укрыться от шторма во льдах, повредил руль. Когда ветер стих, к нему на выручку были посланы еще один китобоец и корвет. Но утром 8-го эти два судна столкнулись, причем одно из них затонуло, а на другом возник пожар. Несчастье случилось примерно в 120 милях к юго-востоку от плавбазы и в пределах видимости того китобойца, к которому они шли на выручку. Сообщалось, что в результате катастрофы погибло 2 человека, остальные члены обеих команд спаслись. На помощь 3 судам был послан еще один корвет. Тем временем Южный Крест, заправившись горючим из танкера, закончил прием перетопленного китового жира. 8-го вечером с корвета сообщили, что тяжелый паковый лед мешает ему подойти к потерпевшим ближе, чем на 20 миль. Больше с этих судов никаких сообщений не поступало. Несмотря на штормовой ветер, Южный Крест сам пошел на выручку своих китобойцев. 9-го в 6 часов 30 минут вечера с него увидели корвет, который углубился в плавучий пак. На этот раз, за исключением 2 китобойцев и корвета, вся флотилия была в сборе. Из-за штормовой погоды ни одно судно не было послано на охоту за китами. На Южном Кресте после короткого совещания решили идти в пак, на запад, в направлении терпящих бедствие судов. Не было ли это безумием — идти в паковые льды, рискуя всем и всеми ради горстки людей? Стоимость плавбазы составляла примерно 3 миллиона фунтов, и на борту находилось свыше 400 человеческих жизней. Что же побуждало полковника Бланда плыть дальше? Что заставляло его рисковать? Неужели его никто не предостерегал? Судно с таким водоизмещением, со специально усиленной носовой частью, может пробиться через 4-метровую толщу льда. Но стоит зазубренным острым краям этого льда плотно обхватить тонкую стальную обшивку корабля, и они раздавят его в мгновение ока. Неужели полковник не сознавал этой опасности? Или, быть может, разводье оказалось таким узким, что невозможно было повернуть назад? Нам это неизвестно. Все, что мы теперь знаем, сводится к тому, что 10 февраля в 03:18 Южный Крест был плотно затерт льдами и был вынужден посылать сигналы СОС. Очевидно, вокруг судна сомкнулся гонимый к западу пак. Гибель Южного Креста была делом считанных часов. Чтобы подробно узнать о всем происшедшем, мы должны дождаться сообщения от тех, кто уцелел. А пока нужно надеяться, что правительство и промысловые компании сделают все от них зависящее, чтобы ускорить спасение людей. Возможно, у потерпевших имеются большие запасы китового мяса и жира, но вряд ли их снаряжение настолько надежно, чтобы выдержать зимовку в Антарктике. статья произвела сенсацию. Но поскольку спасательные поиски затянулись, интерес к событиям постепенно иссяк. В середине марта сильно похолодало и начал образовываться новый лед. К 22-му все поисковые суда повернули обратно и разошлись по своим базам. 15 апреля директор плавучего завода «Нордвальстасьон» Ян Эриксен сообщил своей компании, что в районе трагедии не осталось ни одного судна. Надвигается зима. Если кто-нибудь из потерпевших еще жив, то да поможет им Бог, ибо люди помочь не смогут до тех пор, пока не настанет лето. Это сообщение означало конец всем попыткам спасти кого-либо из уцелевших с Южного Креста.